Как сейчас помню, пришел он ко мне, когда же это было, в январе? Нет, в феврале, в 119-м. Он пришел и сказал, что уходит добровольцем на Венеру. Так и сказал: «Прости, па, наше место сейчас там». Потом он прилетал два раза в 121-м и 125-м. Старые бобры помнили его, и он помнил всех старых бобров до одного. Он мне все говорил, что приехал, потому что соскучился, но я-то знал, что он приезжал лечиться. Ах, Гарри, Гарри! Мы могли бы сейчас забрать всех наших добрых бобров и поставить отличную ферму на Венере. Теперь это уже можно, теперь туда перевозят много разных животных, а ты не дожил, мой мальчик. Питерс достал носовой платок, промокнул глаза, встал и принялся ходить по камере. Проклятая бессмысленная клетка! Долго они еще будут держать нас здесь? Он подумал, что сейчас, вероятно, вся сотня ридеров мечется, каждый в своей камере. Старый крикливый Сиверсон, который одновременно ухитряется быть и желчным, и добрым, и самовлюбленный дурак МакКонти. Откуда берутся такие, как МакКонти? Наверное, они встречаются только среди ридеров. И все потому, что ридеризм, как там ни суди, есть уродство. По крайней мере, пока. К счастью, такие, как МакКонти, редкость даже среди ридеров. А среди ридеров-профессионалов таких и вообще нет. Вот, например, Юра Русаков, ридер дальней связи. На станциях дальней связи много профессиональных ридеров, но, говорят, Юра Русаков самый сильный из них. Говорят, он вообще самый сильный в мире ридер. Он берет даже направление. Очень редко кто может брать направление. Он ридер с самого раннего детства и с самого раннего детства знает об этом. И все-таки он веселый, хороший мальчик. Его хорошо воспитали, не делали из него с детства гения и уникума. Самое страшное для ребенка — это любвеобильные родители. Но его-то воспитывала школа, и он очень славный парень. Говорят, он плакал, когда принимал последние сигналы искателя. На искателе после катастрофы остался только один живой человек — мальчишка-стажер Вальтер Саранян. Очень-очень талантливый юноша, по-видимому, и железной воли человек, раненый и умирающий, он стал искать причину катастрофы и нашел. Какие люди, ах! Какие люди!